о двояком смирении, смирении средних и смирении совершенных. Нелегко приобретаемое дело есть смирение, ибо чем выше оно, тем больших трудов требует стяжание его. Приходит же оно к причастникам святаго ведения двумя способами. Когда подвижник благочестия находится в середине духовного преуспеяния, тогда смиреннейшее себе мудрование держится у него или ради немощи телесной, или ради неприятностей со стороны враждующих на ревнителей о праведной жизни, или ради лукавых помыслов. Когда же ум в полном чувстве и удостоверительно озарится святою благодатью, тогда душа начинает иметь смиренномудрие как бы естественным своим расположением. Ибо, будучи напояема и насыщаема божественную благодатью по благости Божией, не может уже она надмиваться и напыщаться словолюбием, хотя бы и непрестанно исполняла заповеди Божии, но почитает себя ничтожнейшую паче всех в чувстве общения божественной благостыни, то есть что она такова по милости Божией. То смиренномудрие сопровождается большей частью печалью и упадком духа, а это — радостью, состыдением всемудрым. То, как я сказал, приходит к тем, кои находятся посередине подвигов, а это не спосылается приближающимся уже к совершенству. Почему то нередко от житейских благовоспешений некако подавляется, а это, хотя бы кто предложил ему все царства мира, не колеблется? И самых страшных стрел греха не только не боится, но даже и совсем не чувствует, потому что, будучи вседуховно, не имеет уже оно чувства для внешней славы. Доходит, однако же, до сего последнего подвижник не иначе, как прошедший через то первое всяким образом. Ибо благодать не даст нам богатства второго, если наперед не умягчит произволение нашего испытаниями через обучительное попущение прирожения страстей в период первого. О хранении себя от пустых худых помыслов и речей. Любители удовольствий настоящего века от помыслов переходят к падениям. Носимы, будучи безрассудным парением, они все почти свои страстные замыслы с вожделением выражают или в словах неподобных, или в делах беззаконных. А решающиеся исправно вести подвижническую жизнь от падений переходят к злым помыслам или к злым и вредоносным речам, от худых дел отстали, но еще остаются в области помыслов и речей недобрых. И бесы, если увидят таковых, или вдающихся в пересуды и поношения, или ведущими пустые неуместные беседы, или смеющимися, как недолжно, или гневающимися безмерно, или вожделевающими тщетной и пустой славы, тотчас толпой нападают на них. Взяв повод к своему злодейству тщеславия, и через него, как через дверь, какую темную вскочив, они расхищают души их. Подобает убо тем, кое предают себя стяжанию добродетелей, ни славы не желать, ни собеседования со многими не искать, ни частыми выходами и прогулками не пользоваться, ни поносить кого-либо, хотя бы кто и достоин был поношения, ни многословить, хотя бы могли говорить одно хорошее, ибо многословие безмерно рассеивает ум и не только к духовному деланию делает его неспособным, но и придает в руки беса уныние, который мало-помалу, расслабив его, передает потом его бесу безмерной печали, а, наконец, и бесу гнева. Почему должно всегда упражнять ум в соблюдении святых заповедей и в глубоком памятовании славы Господа? Ибо, храняй заповеди, говорит Писание, не увесть глагола лукава, то есть не уклониться к непотребным помыслам или словам. Непрестанная память о Господе и молитва, не пристающая с блюдением ума, единое средство к очищению сердца. Когда сердце со жгучей некой болью принимает бесовские стреляния, так что боримому думается, будто он носит самые стрелы, это знак, что душа стала ретиво ненавидеть страсти. Это есть начало очищения ее. ибо если она не потерпит великих болей от бесстыдства греха, то не возможет потом богато порадоваться и о благотворности правды. После сего, желающий очистить сердце свое, да разогревает его непрестанно памятью о Господе Иисусе, имея это одно предметом богомыслия и непрестанным духовным деланием. Ибо желающим сбросить с себя гнилость свою, не так следует вести себя, чтобы иногда молиться, иногда нет, но всегда должно упражняться в молитве с блюдением ума, хотя бы жил далеко негде от молитвенных домов. Ибо как взявшийся очистить золото, если хоть на короткое время оставит горнило без огня, делает, что очищаемая руда опять ожестевает, так и тот, кто иногда памятует о Боге, а иногда нет, что, кажется, приобретает молитвою, то теряет пресечением ее. Но мужу, любителю добродетели, свойственно всегдашнюю памятью о Боге потреблять земляное сердце, чтобы таким образом, при постепенном испарении худа под действием огня благаго памятования, душа с полною славою совершенного стекла к естественной своей светозарности. В чем состоит бесстрастие или чистота сердца? Бесстрастие не есть то, чтобы не быть боримо от бесов, ибо в таком случае надлежало бы нам по апостолу изыти из мира, но то, чтобы, когда они борют нас, пребывать неборимыми. Подобно тому, как в латы облеченные воители и стрелянию противников подвергаются, и слышат звук от летящих стрел, и видят даже самые стрелы на них напускаемые. Неуязвляемы, однако же, бывают ими по причине твердости воинской одежды своей. Но эти, железом будучи ограждены, не подвергаются уязвлению во время брани. Мы же, посредством делания добрых дел, облегшись во всеоружие святаго света и в шлем спасения, будем рассевать темные демонские фланги, ибо не одно то приносит чистоту, чтобы не делать более зла, но паче то, чтобы всеусильную ревностью о добре в конец потребить в себе злое. О двух бесах, дольше всех борющих, без чрезмерной ревности и похоти плотской, и как бороться против них. Когда человек Божий все почти победит в себе страсти, два беса остаются еще ратующими против него, из коих один душу томит, возбуждая его по великому боголюбию к непомерной ревности, так что он не хочет допустить, чтобы другой, кто угодил Богу паче его, а другой — тело, возбуждая его огненным неким движением к похотению плотскому. Бывает же сие с телом, во-первых, потому что такая сласть похотная свойственна нашему естеству, как вложенное в него чадородие ради, почему она и неудобно побеждаема, а потом мы по попущению Божию. Ибо когда Господь увидит, кого из подвижников слишком высоко восходящим в приумножении добродетелей, тогда попускает ему иной раз быть возмущаемым сим скверным бесом, чтобы он почитал себя худшим всех живых людей. Такое нападение страсти сей иногда бывает после совершения добрых дел, а иногда прежде того. Чтобы движение сей страсти, предшествует ли оно делам или последует, заставляло душу казаться пред собою непотребнейшую, как бы ни были велики совершенные ею дела. Но против первого беса, безмерную ревность возбуждающего, будем бороться углублением смирения и любви, а против второго беса похоти плотской — воздержанием, безгневием и углубленную памятью о смерти, чтобы через это, чувствуя в себе непрестанно действие Святаго Духа, соделаться нам в Господе высшими и этих страстей. Должны исповедовать Богу и все невольные и неведомые грехи, иначе в час смерти тяжело будет. Те из нас, которые соделали с причастниками святаго ведения, все, конечно, должны будем дать отчет и в невольных парениях ума, как говорит Иов, «Назнаменовал же Иси, аще что неволею приступих, и праведно». Ибо если кто будет всегда занят памятованием о Боге, и не будет ни бречь о святых его заповедях, тот ни в невольный, ни в вольный грех не впадет. Надлежит уба нам, тотчас и о невольных падениях сокрушенное исповедание приносить владыке, прилагая ее к совершению обычного нашего молитвенного правила. Так как человеку нельзя не падать в человеческие прегрешения, то и следует всегда исповедание о них приносить владыке, пока совесть в слезах любви не удостоверится в прощении их. Ибо, как говорит святый Иоанн, «Аще исповедуем грехи наши, верен есть и праведен, да уставит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Почему надобно непрестанно внимать чувству сокрушенного исповедания, питать сие чувства, чтобы совесть наша как-нибудь не обманула себя, подумав, что уже довольно сокрушалась и исповедовалась Богу? Ибо суд Божий гораздо строже суда нашей совести, хотя бы кто ничего и не знал за собой худого с полным удостоверением, как учит премудрый наш Павел, говоря: «Но не сам себе востязую, ничтоже бы в себе свем, но не о сем оправдаюся, востязуй же мя, Господь есть». Если же мы не будем достодолжны и об этих невольных и неведомых грехах исповедоваться, то во время исхода нашего страх некий неопределенный найдем в себе. А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтобы в то время оказаться непричастными никакому страху. Ибо кто тогда будет находиться в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских, потому что эту боязливость души они считают за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих есть». Обрадываемая же любовью Божией душа, в час разрешения тела с ангелами мира несется выше всех темных полчищ, потому что такая душа, некако окрылена бывает духовной любовью, имея всей любви полное, безо всякого недостатка исполнения закона. Почему исходящие из сей жизни с таким дерзновением и во второе пришествие Господне восхищены будут со всеми святыми? Те же, которые во время смерти, хотя мало поражаемы бывает страхом, будут оставлены тогда в толпе всех других людей, как состоящие под судом, чтобы испытаны, быв огнем суда, должны им по делам их и удел получили они от благого Бога нашего и Царя Иисуса Христа, ибо Он есть Бог правды, и Его есть на нас, любящих Его богатство, благ Царствия Его, в век и во все веки веков. Аминь. Святого Максима истолкование по вопросу неких следующих слов настоящей сотой главы, чтобы испытаны, быв огнем суда, и прочее. Стяжавшие совершенную любовь к Богу и крылья души через добродетели, соделавшие легко парительными, восхищаемы бывают по апостолу на облаках и на суд не приходят. Не достигшие же такого совершенства, и при делах добрых, не чуждые и грехов, эти приходят в судилище суда, и там, через исследование их добрых и худых дел, как бы огнем испытуется. Если чаша добрых дел перетянет, они избавляются от наказания.